Глава 10. Человек-ящик. Ева с готовностью откликнулась на приглашение. Приехала на следующее утро после звонка Александра и не с пустыми руками. Привезла огромный букет белых роз и бутылку мартеля. Александру стало неловко. Он же не в гости ее пригласил, а попросил приехать на работу по делу. «Какие пустяки!» — отмахнулась Ева от робких упреков в расточительстве. «Разве я не могу выразить хорошему человеку свою признательность?» Хороший человек смутился окончательно. Суть проблемы Еве разжевывать не требовалось. У самой родители выступали против смены пола. «Как они, кстати?» – осторожно спросил Александр. «С отцом иногда перезваниваемся». Ева поморщилась, давая понять, что общение с отцом не доставляет ей удовольствия. Про мать Ева ничего не сказала. «Значит, до сих пор не общаются». «Человек очень сложный», — сразу предупредил Александр. «С ним надо осторожно. Главное — заинтересовать его, втянуть в разговор, не получить сходу отворот-поворот». «У меня есть одно шикарное черное платьице», — похвасталась Ева. «Чуть длиннее маечки и декольте ниже некуда. А к нему я надену красные туфли вот на таких каблах. Он как увидит меня...» «Лучше оденься поскромнее, как вот сейчас, например», — осадил ее Александр, «и начни разговор с того, что ты когда-то была мужчиной». «Как сейчас?» – разочарованно протянула Ева, оглядывая свой строгий светло-серый костюм. «Но это же сугубо деловой стиль для сугубо деловых визитов. Мне отсюда ехать на деловую встречу. Вот я оделась, как монахиня». «Что за встреча?» – полюбопытствовал Александр. «Собеседование в журнал «Магазиниссимо», — с гордостью ответила Ева. «Им нужны регулярные потоки женского бессознательного, облеченное в бойкую форму, а из меня оно так и прет. Что же касается того, что я была мужчиной, то я им никогда не была». «Мне-то можешь не объяснять?» — укорил Александр. «Я все понимаю, но если ты скажешь нашему оппоненту, «Знаете, Виктор Сергеевич, я раньше жила в мужском теле, а сейчас живу в женском», то разговор на этом и закончится. Если хочешь добиться результата, то всегда надо учитывать характер и интеллект собеседника. Виктору Сергеевичу надо излагать все как можно проще. Он...» Александр замялся в поисках подходящего эпитета. «Пень чугунный», — подсказала Ева. «Ну, примерно так», — вынужден был признать Александр. «Упертый человек, да еще и начальник вдобавок». Короче говоря, крепкий орешек. Я представляю себе наше общение так. Я представляю тебя, скажу, что ты когда-то была мужчиной, потом сделала операцию, а я разденусь и предстану перед ним во всей своей почти первозданной красе, — подхватила Ева. Нет, лучше не так. Сколько там лет нашему Виктору Сергеевичу? В районе полтинника или чуть больше? Александр кивнул. Папик. Ева хищно улыбнулась и сексуально провела языком по губам, делая вид, что облизывает их. «Обожаю папиков. Папики – это моя бывшая специализация в рамках моей первой древнейшей профессии. Смотри третью книгу серии «В поисках Евы». Папики – они как дети, к ним нужен подход, но если ты умеешь его найти, то папик твой, вместе с потрохами и кошельком. Я попытаюсь встретиться с Виктором Сергеевичем как бы случайно, очарую его, обольщу, в постель затащу, а когда он будет визжать от восторга и просить о следующей встрече, выложу карты на стол, веером. Скажу, кем была раньше, и потребую... К чему эта улыбка? Кто-то не верит, что Виктор Сергеевич будет от меня в восторге? Да я ему небо в таких алмазах покажу, что он ослепнет». «Не настолько в этом не сомневаюсь», — сказал Александр, показывая Еве кончик мизинца. «Но лучше бы обойтись без таких жертв. Достаточно будет простого разговора. Цель у нас одна — достучаться до Виктора Сергеевича, попытаться объяснить ему, что такое транссексуализм и почему с этим нужно считаться. Задача трудная. Родная дочь так и не смогла ничего ему объяснить. Наблюдавший ее психиатр тоже потерпел неудачу. Поэтому прошу тебя отнестись к моей просьбе максимально серьезно. Подумай о том, что ты могла бы ему сказать. Продумай каждое слово. Подготовься к тому, что разговор может сразу пойти наперекосяк. Настраивайся на преодоление сопротивления». «Понимаю». Ева заметно поскучнела. «Будем разговаривать со слепым о цветах». «Со зрячим», строго поправил Александр. «Виктор Сергеевич адекватный, вменяемый человек. Просто у него барьер, который нам надо сломать. Давай сделаем так. Задача тебе ясна. Подумай над тем, как ее осуществить. Вырабатывать какую-то общую линию поведения мы не станем, потому что это бесполезно. Будем действовать по обстоятельствам, поддерживая друг друга. Ты мой главный и единственный козырь. Прости, конечно, за такое сравнение». Ева улыбнулась и подмигнула, давая понять, что не обижается. «Но оно отражает суть. Зацепи его, заинтересуй, и мы сообща попытаемся достучаться. Он же, в конце концов, отец, и Инга – его единственный ребенок». «Я так и не смогла достучаться до собственной матери». Ева вздохнула, и у Александра сжалось от боли сердце, так ему стало жаль ее. «Смогу ли я достучаться до постороннего человека? То, что вы совершенно чужие друг другу люди, может стать преимуществом», сказал Александр, искренне желая, чтобы его слова оказались правдой. «Мама относится к тебе предвзято. Она, наверное, считает, что ты должна соответствовать ее представлениям, что ли». «Не буду сейчас искать подходящие формулировки, скажу просто. Пример совершенно чужого человека в подобной ситуации может оказаться очень действенным. У меня нет детей, я не могу судить со знанием дела, но мне кажется, что в отношении детей родители никогда не бывают объективны. Они всегда предвзято смотрят на них и расценивают все происходящее с ними через призму этой предвзятости. Короче говоря, давай попробуем. Попытка не пытка?» «Не пытка». Ева усмехнулась чему-то личному, потаенному и посмотрела на свои стильные часики с двумя циферблатами. Не столько часы, сколько украшения. «К сожалению, мне пора. Через 40 минут меня ждут на собеседование. Ева улыбнулась, довольная, что ей удалось хотя бы слегка шокировать Александра, не любившего пошлости и похабства, и ушла грациозно, покачивая бедрами. «Человек счастлив», — подумал Александр, провожая ее глазами. А сколько для этого пришлось перенести? Как и ожидал Александр, Виктора Сергеевича пришлось долго уговаривать. Сначала он вообще не пожелал разговаривать, отключился. Александр выждал 5 минут, перезвонил и повторил свое предложение. То ли Виктор Сергеевич за это время успел немного одуматься, то ли понял, что Александр и в третий раз может перезвонить, и в четвертый, если потребуется, то ли он испугался возможной огласки, но разговор состоялся. Заявив, что ему не о чем разговаривать с Александром и что он очень занят, Виктор Сергеевич согласился встретиться и сказал, что заедет в клинику завтра около полудня и не более чем на 1/4 часа. На всякий случай Виктор Сергеевич приедет раньше. Александр пригласил Еву к 11:30 и попросил администратора обеспечить спокойствие во время разговора. Надо было отдать должное Виктору Сергеевичу. Он появился в 1:07, что для Москвы с ее вечными пробками нельзя было считать опозданием. Вошел в кабинет без стука и вопросов, сел, не дожидаясь приглашения, уставился на Александра бесстрастным взглядом, не иначе как заранее отрепетировал, подумал Александр и констатировал. «Ну, я приехал. Что дальше?» «Спасибо». В тон ему, то есть также беспристрастно, ответил Александр и без предисловий перешел к делу. «После нашего знакомства я еще раз переговорил с Ингой. Я в курсе». Сурово нахмуренные кустистые брови Виктора Сергеевича сошлись еще ближе. У нее была истерика. «Я привык». Инга еще раз подтвердила свое намерение сменить пол. «А я ей еще раз сказал, что ей надо лечиться, а не оперироваться». Виктор Сергеевич повысил голос. «Лечиться таблетками и психоанализом». Откуда такая уверенность в том, что психоанализ с таблетками ей помогут? Не без иронии, как же тут без иронии, поинтересовался Александр. Инга наблюдалась у психиатров. Ее диагноз не вызывает сомнения, и лечение в этом случае возможно только одно – оперативное. «Вы хирург, вам бы все лечить оперативно», – выражение властного превосходства проступило на лице собеседника еще сильнее. «Но у меня свое мнение на этот счет». «Вы оторвали меня от дел только для того, чтобы сказать о том, что Инге нужна операция?» «Нет, Виктор Сергеевич, это я мог бы сказать и по телефону. Я хотел познакомить вас с одной женщиной». Брови Виктора Сергеевича немного приподнялись. «Если можно, то она сама расскажет вам о себе». «Журналистка?» – перебил Виктор Сергеевич. «Нет, не журналистка». Александр ожидал подобного вопроса. «И вообще, Виктор Сергеевич, наша сегодняшняя встреча с вами никак не фиксируется. Просто разговор, не более того». «Смотрите», — угрожающе пробасил Виктор Сергеевич. «А то конь в пальто», — в рифму подумал Александр. «Так я ее приглашу?» — уточнил он. Виктор Сергеевич кивнул. Александр вышел к Еве, листавшей журнал в холле. Одета она была в тот же костюм, в котором уже приходила к Александру, видимо, более строгой одежды в ее гардеробе не имелось. «Как дела?» – спросила Ева. Александр едва заметно поморщился. «Ух!» – встрепенулась Ева. «Сейчас я ему задам!» «Осторожно, пожалуйста!» – попросил Александр. «Непременно!» – заверила Ева, сверкнув глазами. Александру не понравился ее настрой. Чересчур боевой, слишком дерзкий. Ой, как бы ни нашла коса на камень. Он уже пожалел, что не стал предварительно согласовывать с Евой ее выступление. Тогда ему казалось, что чем искреннее и естественнее, без постороннего воздействия станет она вести себя, тем лучше. Сейчас Александр думал иначе, но было поздно. Ева уже открывала дверь его кабинета. На Виктора Сергеевича она определенно произвела впечатление. Настолько, что он соизволил встать и не просто назвался, но и вручил свою визитную карточку. «А у меня нет визиток», — виновато сказала Ева, соблазняюще, поводя глазами. «Все никак не соберусь заказать. Старые есть, но они после смены пола никуда не годятся». Сказав это, она села в кресло, свела колени вместе и положила на них руки. Левая рука с золотым перстнем на среднем пальце легла сверху. Перстень был красивым, с античным женским профилем, вырезанным на корале. Величина его, перстень был крупный, делала руки Евы тоньше, изящнее. Руки – проблема, с которой медицина вряд ли когда-нибудь сможет справиться. Нос можно уменьшить или увеличить, размер кисти изменить невозможно, слишком сложная система. Остается хитрить, носить крупные кольца, придавать ногтям миндалевидную форму, отвлекать внимание увесистыми браслетами. Со стопами та же проблема, но обувь предоставляет больше возможностей для различных ухищрений. Высокий каблук, например, визуально удлиняет голень и укорачивает стопу. Насладившись произведенным эффектом, Виктор Сергеевич таращился на Еву и молчал. Александр сказал, «Несколько лет назад Ева сделала операцию по изменению пола. Когда-то она была мужчиной. Вы ее оперировали?» Непонятно зачем, спросил Виктор Сергеевич. Во всяком случае, Александр ожидал от него других вопросов. «Нет», — ответила Ева. «Я делала операцию в Таиланде. Но могу заверить, что Александр Михайлович владеет скальпелем не хуже, чем тот врач, который оперировал меня. Если желаете что-то спросить, то можете задавать мне любые вопросы. Я даже могу...» «Ева», — предостерегающе сказал Александр, понимая, что предложение раздеться для осмотра было бы совершенно неуместно. Виктора Сергеевича следовало убедить не в том, что операция по изменению пола технически возможна и дает хороший результат, а в том, что если она нужна, то без нее никак не обойтись. Ева это превосходно понимала, но, видимо, решила, что если уж разить, так разить наповал. «И как же вы живете после операции?» – спросил Виктор Сергеевич. «Замечательно», – ответила Ева. «Просто замечательно. Полная гармония и вообще...» «А ваши родители, они не возражали?» «Возражали», — честно призналась Ева. «Но это не могло бы ничего изменить. Отец уже, кажется, это понял, а мать еще нет. До сих пор». «Такое трудно понять». Голос Виктора Сергеевича обрел былую уверенность. «Думая, что у тебя дочь, она вдруг хочет быть мужчиной». «Я в одной хорошей книге прочла замечательную фразу. Люди такие, какие они есть, а не такие, какими мы хотим их видеть». И с этим нам приходится смиряться. «Смиряться?» – удивленно протянул Виктор Сергеевич. «Ну, знаете ли, а что, таблетки вам не помогали, когда вы были мужчиной?» «Я не пила таблетки. Зачем?» «Не пили?» – переспросил Виктор Сергеевич и укоризненно посмотрел на Александра. «Тогда все ясно. Таблетки вы не пили, а сразу легли под нож. Таблетки нужны шизофреникам», – не очень-то вежливо огрызнулась Ева. «А у меня с психикой все в порядке». Виктор Сергеевич изобразил на лице сильное удивление. Александр поспешил вмешаться в разговор, пока он окончательно не зашел в тупик. «Виктор Сергеевич», — начал он, — «вы можете не доверять мне, не доверять Еве, не доверять тем врачам, у которых наблюдалась ваша дочь, но кому-то я доверяю себе». Виктор Сергеевич сжал пальцы правой руки в кулак и не то потряс им в воздухе, не то погрозил Александру. «Себе! Вот!» Он встал, одернул пиджак, обвел Александра и Еву взглядом, в котором так и плескалось презрение, и сказал: «Надеюсь, что на этом мы и закончим. Желаю вам больше меня не беспокоить». Ушел Виктор Сергеевич настолько стремительно, что уход этот впору было считать бегством. «Человек-ящик», — классифицировала после его ухода Ева. «Заколоченный гвоздями ящик. Не уверена, что он вообще способен что-то понять. Впрочем, если бы у нас было чуть больше времени, и если бы я начала с того, чем хотела закончить, если бы да кабы», — вздохнул Александр. «Извини, что втянул тебя в эту дурацкую затею. Мне почему-то казалось, а мне и до сих пор кажется...» Ева встала и выразительно посмотрела на Александра. «Вторая попытка будет?» «Вторая попытка уже была. Только что», — печально ответил Александр, думая о том, что он все равно прооперирует Ингу. «Третья вряд ли актуальна. Ну и черт с ним, с непробиваемым. Он, по большому счету, ничего не решает. Буду нужна? Всегда рада». Ева ободряюще улыбнулась, и от этой улыбки испортившееся настроение Александра немного улучшилось. «Всего хорошего». Когда Ева ушла, Александр подошел к окну и несколько минут смотрел на улицу. Ничего интересного на улице не было. Толпящиеся в вечной пробке автомобили и озабоченно спешащие по своим делам прохожие, но эта городская суета действовала успокаивающе. Раздражение и досада быстро улеглись. Александр прикинул в уме варианты и понял одно. Отказать Инге он не сможет. Это самое главное. С упрямым папашей придется побороться. Это второе. Чем раньше начать, тем все будет проще. Когда процесс начнется, отец может изменить свое отношение. В конце концов, Инга, мечтающая стать Игорем, его единственный ребенок. Это третье – не тянуть резину. И четвертое – надо сделать так, чтобы у любых проверяющих оставалось как можно меньше поводов для придирок. В клинике вообще был порядок, но всегда можно найти что-то, что требует внимания, улучшения, исправления. Начиная от схемы эвакуации при пожаре и заканчивая надписями на ведрах. Насчет надписи Александр не преувеличивал, ибо по существующим нормам специальный инвентарь, предназначенный для уборки помещений, уборочные машины или те же ведра, должен быть надлежащим образом промаркирован и закреплен за соответствующими помещениями. Если проверяющий увидит, как уборщица протирает полы в коридоре, используя ведро с надписью «Санузел», то сразу же составит акт. Мелочь. Мелочь, но правильная. Инвентарь, выделенный для уборки санузлов, положено хранить отдельно и ни в коем случае не использовать для уборки других помещений. Из таких вот мелочей складывается общий порядок. Завтра приеду на полчаса раньше и с утра на свежую голову обойду клинику, проверю, что и как, решил Александр. Это очень важно, чтобы на свежую голову, пока острота восприятия не притупилась и глаз не успел замылиться. Так лучше видны различные мелкие недочеты, на которые в повседневной суете не обращаешь внимания. От созерцания улицы отвлек телефонный звонок. Взглянув на дисплей, Александр не поверил своим глазам. Звонил Вадим Родионыч. Вот уж кого не ждал услышать. Что ему надо? Велик был соблазн не отвечать на звонок. Если бы звонил неприятный человек какой-нибудь другой профессии, педагог, инженер, юрист... Но не коллега, Александр, возможно, бы так и поступил. Но в глубине души появилось сомнение. Вдруг Вадим Родионыч звонит по какому-то медицинскому делу, хочет направить на консультацию пациента или еще чего. Когда речь заходит о профессиональном, личному положено отходить на задний план. Поэтому Александр ответил на звонок. Поколебался, но все же ответил. «Александр Михайлович!» – зарокотал в трубке знакомый баритон. «Здравствуйте! Не ожидали?» «Не ожидал», — честно ответил Александр. «Я так и думал», — ничуть не смущаясь, продолжил Вадим Родионыч. «После всего, что произошло, трудно было бы ожидать моего звонка. Но я человек непредсказуемый». «Да уж», — ехидно подумал Александр. «И, кроме того, способный признавать свои ошибки. Вы на меня, пожалуйста, не сердитесь за мое сумбурное поведение. Я не со зла на вас ополчился, меня обстоятельства вынудили. Это не имеет значения». Жестко сказал Александр, понимая, что никакой медицинской необходимости в звонке не было, одно суесловие. «Имеет, имеет!» – убежденно возразил Вадим Родионыч. «Только я вам лучше при встрече объясню. Разговор не телефонный». «Не уверен, что захочу с вами встречаться». После секундного колебания Александр все же предпочел сказать «не смогу, а захочу». «У вас все?» «Александр Михайлович». Также бодро продолжил собеседник, которого, кажется, ничем нельзя было смутить. «Вы имеете полное право сердиться на меня, такой же, как я на вас когда-то». «Ух ты!» — восхитился Александр. «Но ваш отказ от участия в деле открыл мне глаза. Что я наделал? Обидел хорошего человека. «Поверите, Александр Михайлович, я с тех пор спать не могу спокойно. Сбоку на бок ворочаюсь, вспоминаю свои грехи. Пейте снотворное», — посоветовал Александр. «Нечего обольщаться и думать, что Вадим Родионович раскаялся. Как бы не так. Небось, опять ему что-то нужно или провокацию какую-нибудь задумал». «Спасибо, Александр Михайлович. Сегодня Вадим Родионович был любезен и терпелив, но снотворное мне не поможет. Не тот случай. Я, знаете ли, на днях буду в Москве и хотел бы с вами встретиться. Не спешите говорить «нет». Вспомните, что повинную голову меч не сечет». «Вадим Родионович, давайте обойдемся без всего этого», — одернул Александр. «Я, кажется, прямо сказал, что не хочу продолжать наше знакомство. Ваша бессонница, ваше раскаяние и мотивы, вынуждающие вас встретиться со мной, мне совершенно неинтересны. Прощайте». Александр отключился, не дожидаясь ответа. Его не покидало чувство, что так просто он от Вадима Родионовича не отвяжется. «Что там у них еще случилось?» — подумал Александр. Появилось искушение позвонить Рыкалову и поинтересоваться новостями, но он его переборол. «Незачем. Закончено дело, так закончено. Начнешь интересоваться новостями, сам не заметишь, как снова втянешься. Коготок увяз и так далее». Александр помянул про себя недобрым словом Вадима Родионовича и внес его номер в черный список. Соображениями корпоративной этики в данном случае можно было пренебречь. Уже не было сомнений, что если Вадим Родионович будет звонить снова, то не по поводу кого-то из пациентов, а только для того, чтобы обелить себя и втянуть Александра в новую интригу. В том, что это будет именно интрига, Александр был уверен на все 100%. Ни на что другое Вадим Родионович не был способен. С такими способностями не в медицину, а в политику надо подаваться. Впрочем, он же, кажется, собирался стать депутатом. Рыкалов рассказывал.